Я думаю, что мы сегодня благодарны Господу за то, что Господь сохранил нашу жизнь в своей руке и сохранил в нашем сердце желание, ревность идти для того, чтобы слушать Слово Божие. Вы знаете, у нас бывают разные богослужения, и они чем-то отличаются. Есть молитвенные, и вообще в любом служении, то ли это будет евангелизационное собрание, или это будет какое-то наставление, мы начинаем с молитвы, но вот наши служения, которые в среду проходят, они обычно более связаны с разбором слова. И, наверное, я не ошибусь, если скажу, что, ну, обычно приходят те люди, которые любят Слово Божие и желают вникать в Него. Я не думаю, что сегодня вот такое количество, которое у нас сегодня есть, это все, кто могли. Наверное, не все так. Но кто желает слушать Слово Господне, он сегодня имеет на это возможность. Вполне возможно, из-за работы или из каких-то обстоятельств житейских кто-то, может, даже из вас, и не открывал сегодня Библию, чтобы почитать ее. Вполне возможно. То сегодня Бог дал нам возможность слушать Слово Господне, за что благодарение Богу. И это очень важно, потому что Писание говорит, какое преимущество быть иудеем. Вы помните, что первое написано? Вот во многих отношениях. А наипаче в том, что им верено Слово Божие. И как мы сегодня не рассуждали, какую мы лесенку, в смысле иерархии, я имею в виду, не занимали в церкви, но наша обязанность проповедовать людям Слово Божие. А чтобы его проповедовать, надо его помнить сперва, а потом знать, что все-таки значит то, что я читаю, что я говорю. Вы, наверное, не будете спорить со мной, если я скажу, что не всегда люди понимают даже то, что говорят. И надо настолько интересные пояснения, настолько интересные толкования, что каждый дюдаешь, как это можно такое придумать? Ну, вот бывает такое. Поэтому Господь дал нам возможность сегодня слушать Слово Господне, вникать в Него, чтобы впоследствии им пользоваться как мечом духовным. Потому что я когда-то, может, уже давно уже говорил, но сегодня повторю, что мы находимся на войне. Мы на войне находимся, которая длится без передышек всяких. Разве только Господь иногда ограду ставит, чтобы мы могли отдохнуть? Вот и все. А так это война, это постоянная война. Знаете, есть война открытая, лоб-лоб, есть партизанская война сзади, под караулил, и мы и другое встречаем в нашей жизни. Иногда мы хорошо понимаем, когда дьявол идет в лобовую атаку, иногда неожиданно что-то делать, мы даже не ожидаем, что такого человека и с этой стороны может какой-то удар последовать. Но все мы это уже испытали сегодня. И поэтому нам очень важно иметь это все оружие Божие. Но сегодня мы обращаем внимание на Слово Божие, как на меч духовный. А меч духовный, ну, меч должен быть отточен, правда? Есть, может быть, и тупой меч. Я вспоминаю первое время, но я, наверное, покаялся, может, полгода прошло или год. Однажды, помню, кажется, через сестру Полину нашу Степанову, не помню, но, кажется, через нее было мне сказано такое слово. Вот, говорит, дьявол приготовился сразиться с тобою. Но у него, говорит, меч ржавый, кривой. У него меч, у него ржавый и кривой меч. И вы знаете, с чем я столкнулся, когда была одна публикация в прессе. Это было связано с одной из наших деревень под Селиханами. Я уже не называю, там книжка какая-то, вы, наверное, читали, «Ветер рвет паутину». Один, значит, из тех воспитателей, я его знал даже по школе. Он преподаватель был в той школе, где я учился. После я переехал в город, и он написал статью. То есть он там высмеивал Библию. Я когда прочитал, я сначала смутился, покуда не стал читать. Самая первая страничка Библии. Говорит, вот Библия. А Бог, говорит, сотворил свет, написано, в первый день, а солнце, звезды, ну, кажется, на третий день поставил, если я не ошибаюсь. Может, я немножко уже спонтанно пришла эта мысль, но я уже не гарантирую, что все то. Откуда свет был? Я прочитал, иначе и смучился. Вот как Бог сказал, потом стал читать, так он же их послал быть светильниками. Они же не вырабатывают свет. Свет был создан первый день, а чтобы его переправлять на землю, нужны были светильники. Он говорит, меч ржавый и кривой. Ржавый и кривой. Поэтому вот иногда мы смущаемся, иногда вот, кажется, такие неразрешимые вопросы кто-то поднимает, такие, ну, трудно ответить. Самое дело, оказывается, все очень просто. Если мы вникаем в Слово Божие, и ответ-то лежит на один стих, это вопрос, а через два стиха ответ лежит, пожалуйста, прочитал. Он их поставил быть светильниками на твердь, чтобы на землю светить. Ну, а в первый день Бог создал свет, ну, чтобы его переправлять. Вы сегодня тоже знаете, что вот эта наша лампочка, она не вырабатывает свет. Там, где стоит электростанция далеко, тут только что-то раскалилось, что-то засияло, и вот и светло. А на самом-то деле, если бы не было источника, то ничего сегодня не светило бы у нас здесь. Потому что это не источники. Ну, это переправляют, просто перерабатывают, а настоящая сила у нас там, где-то в электростанции. Ну, если касательно сегодня наших светильников. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня, ну, отдать должное Слову Божию и быть внимательным. И я просто не буду очень долго начинать, но я просто напомню, что я в прошлый раз говорил о свободе, затронул вопрос. Если коротко сказать и сделать эту экскурсию в прошлый разбор, то вот настоящая свобода, когда ты исполняешь Слово Божие. Вот ты тогда в свободе. Тогда никакой грех, ничто над тобой власти не имеет. А если ты уже переступаешь границу, ты уже пленник. Ты уже не свободен. И то, что сегодня люди называют свободой, то по Библии это разврат. Вы помните, я говорил об этом. Это разврат, то никакая не свобода. Свобода, когда ты не подвержен греху. Когда ты живешь так, что и совесть чистая, спокойная, и все. А когда ты что-то не то делаешь, что надо, ну, а делаешь потому, что хочется. Люди так и считают сегодня, я свободен, потому что делаю то, что хочу. А на самом деле это не так, это пленники. Хочу пить, пьянствовать. И сам понимаю хорошо, что это плохо. А что плохо, раз тебе хочется, то делай. Надо. Сам себя убиваешь, какая тут свобода? Свобода жизнь приносит. А то, что ты делаешь и убивает тебя, это же не свобода. Это что, разрушает тебя? Какая это свобода? Это плен. Поэтому я бы хотел, сегодня просто напоминаю. Ну, я напоминал те слова, которые Павел говорил. Я на них не останавливал особого внимания. Но когда он проповедовал, сегодня нам проще в некоторой мере, потому что мы читаем. Вот я беру и объясняю. Это первое послание к Фессалоникийцам, такая-то глава, такой-то стих. И уже у нас нет вопросов, что это не Слово Божие. У нас. Где-то, может, у мира кто-то до сегодняшнего дня считает, что это наравне с какой-то философией. Вот придумали люди, но мы-то сегодня не считаем так, мы знаем это Слово Божие. В то время, когда еще не было написано ничего, Павел только писал свои письма, он должен был говорить, что, вы помните, однажды убеждал, что был восхищен до третьего неба и от Господа принял. И потом он говорил Фессалоникийцам в 8 стихе, и так непокорны, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Святого. Потому если мне сегодня кто-то что-то говорит по Писанию, а я этого не принимаю, не воспринимаю, не хочу принимать, то я не покорен не человеку, я не покорен Богу. И в конце концов мне придется с ним столкнуться. Поэтому лучше иметь дело с человеком, через которого Бог меняет мнение, меняет взгляды, меняет характер, меняет привычки, чем где-то там в конце, когда уже проживешь свою жизнь, пристать перед ним и с ним столкнуться, скажешь, что ж, я же тебе говорил, а ты-то не хотел жить так, как надо, ты противился, и ты думал, что ты человеком противишься, а ты противишься Богу. И вот здесь Павел говорит, итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Свой Святой. Он там дальше пишет о том, что мы должны любить друг друга. Я обращал внимание, усердно стараться, 11 стих, о том, чтобы жить тихо. Вы знаете, что усердно стараться, потому что если не будешь усердно стараться, не будешь жить тихо. Мы по природе бунтары. Мы по природе бунтары по своей. И вы все знаете, как только родились, бунтовали против отца, против матери, уже и что говорить не умели, уже рот так умели раскрыть и орать. Дай нам, мы бунтары по природе. И потому здесь Павел говорит, чтобы жить тихо, надо усердно стараться. А если не будешь усердно стараться, то и не будет ничего. И когда, допустим, я читаю, то я не советую брату Гене, брат Гена, ты должен стараться жить тихо, я себе должен говорить. Потому что мы обычно, пытаемся заставить кого-то жить тихо. Здесь Павел говорит не к кому-то, он обращается к себе, к нам. А я когда читаю, то я сначала к себе прилагаю, а потом уже все остальное. Потому что если я себя не могу поменять, то как я могу поменять другого? Вы понимаете саму логику? Если я сам себя не могу, уж я более-менее знаю сам себя, и это меня лично касается, то как я могу другого переделать? И Священное Писание, и не то, что упрекает, а предупреждает, говорит, как же ты, уча другого, не учишь себя самого. Помните послание к римлянам? Проповедуй не красть, крадешь. Говорит, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаешь идолов, святотатствуешь, то есть считаешь их за святыню. У твоей жизни есть то же самое. Потому прежде всего, когда мы читаем Писание и молимся, мы к себе обращаем, а не к кому. И я напоминал, я не помню, в каком разрезе я напоминал, но я сегодня хочу еще раз напомнить, когда Писание, послание Петра, оно говорит нам такую истину, что вам дарованы великие драгоценные обетования. То есть обетование вечной жизни, обетование, много обетований в Священном Писании. Петр так говорил в своем послании. Он говорил о Голгофской жертве, о крови Христа, а потом добавил, то вы, прилагая к чему все старание, вот к тому, что вы получили, совершенно независимо ни от себя, ни от желания. Потому что спасение Христос совершил мое на Голгофском кресте, когда меня еще и в помине не было. Я родился в 47 году. Всего лишь. А уже тогда было совершено спасение. Да как оно от меня могло зависеть? Вы помните, негде описание, вот очень интересно, что говорит, помилование зависит не от подвязающегося, а от Бога милующего. Вот с этой точки зрения от меня совершенно ничего не зависело. А уже как я приму сегодня, это уже зависит от меня.